однако может статься, что за услугу ей дадут пригоршню корпии или каплю бальзама. Как-никак, отец этого гуляки — аптекарь. Где ты живешь? Юноша назвал переулок, но Анна не знала, где это. Сам же он, хоть мокрая одежда и холодный вечер заметно отрезвили его, никак не мог объяснить, как туда пройти. Из его путанных слов Анна поняла, что это где-то возле Стилларда, неподалеку от гостиницы «Леопард». «Гостиница «Леопард»!» Анна стремительно выпрямилась. «Как же она забыла о Дороти! Вот кто ей поможет!» «Так уже было однажды!» Совсем рядом загремели подковы. Заметалось пламя факелов. Это был не патруль, а один из отрядов короля. Но все равно, если им известно о побеге принцессы Уэльской, они могут обратить на нее внимание. Анна сгребла аптекарского отпрыска за шиворот. С него лило, и он дрожал, как осиновый лист. «Идем, голубчик, живее!» «Да не висни ты на мне, иначе я тоже свалюсь!» Пламя факелов металось совсем рядом. Сейчас, в обнимку с подгулявшим парнем, ее легче всего было принять за обыкновенную шлюху. Но к черту гордость! Слишком много унижений уже пришлось ей вынести, чтобы оставаться щепетильной, особенно теперь, когда забрезжила надежда. Латники проскакали совсем рядом, на ходу отпуская сальные шутки. Парень огрызался и между делом лапал Анну. Она вынудила себя хихикнуть, но едва отряд скрылся, вырвалась так резко, что сын аптекаря едва не повалился в лужу. «Милашка, куда ты? С тобой хорошо, а у меня, клянусь настойками и бальзамами моего отца, зуб на зуб не попадает. Следуй за мной», — сухо бросила Анна, — «и не приставай, если не хочешь, чтобы я тебя бросила». Ее платье отсырело, она вновь почувствовала озноб и пошла так быстро, как только могла. Парнишка, что-то бурча под нос, брел позади. Он был явно обескуражен поведением своей спутницы. Если им попадался прохожий, так она кидалась к нему и позволяла себя обнимать, а затем вдруг вырывалась, шипя, как разъяренная кошка. В конце концов, это его разозлило. И когда в очередной раз она попыталась вырваться, он схватил ее за плечи и с силой встряхнул. «Ты что же это, дрянь такая, совсем за дурня меня принимаешь? Пусти! Кто же ты такой, если не дурень? А кроме того, пьянчуга и молокосос. Даже домой добраться без поводыря не можешь». Но парень вдруг сжал ее так крепко, что она всерьез испугалась. Какой ни есть, он был мужчиной и гораздо сильнее ее. Тогда Анна, чтобы освободиться, изо всех сил ударила его коленкой в пах. Парень охнул и выпучил побелевшие глаза. Анна оттолкнула его к стене и, припадая на ногу, бросилась бежать по улице, пока не одолела крутой мостик через Уолбрук и не оказалась в точности перед фасадом гостиницы «Леопард». Но здесь ее ждала куда большая опасность. Перед входом в гостиницу, потрескивая, горели два смоляных факела. Было шумно, людно. Во дворе слуги вываживали разгоряченных коней, а сама Дороти Одноглазая в нарядном желтом платье встречала постояльцев. Это были сплошь офицеры воинства Эдуарда Йорка. Об этом свидетельствовали большие белые розы, вытканные на их табарах. Любой из них мог в прошлом видеть Анну Невиль и опознать ее сейчас. Ведь им наверняка уже стало известно, что ее видели в городе. Анна спряталась в арке дома напротив. Она знала, что в «Леопард» ведут три двери. Одна, главная, та, что сейчас перед ней.